Глава вторая. Родители-мучители. Кто они? Большинство из нас становятся родителями, еще не перестав быть детьми. Миньон Маклофлин, писательница. Молоко – это символ первого аспекта любви, заботы и утверждения. Мед символизирует радость жизни, любовь к ней и счастье быть живым. Большинство матерей способны дать молоко, но лишь меньшинство дает также мед. Чтобы быть способной давать мед, мать должна быть не только хорошей матерью, но и счастливым человеком. А эта цель достигается немногими. Эрих Фромм, психолог, философ. Буду любить своих детей, несмотря ни на что. Не хочу работать в старости. Невеселый анекдот. Кислородную маску надевают сначала на себя, а затем на ребенка. С воспитанием и психическим здоровьем также. Из сети. Мама, а правда, что я получился нечаянно? Сынок, буду откровенна, не очень-то ты и получился. Невеселый анекдот. Мам, как я появился? А зачем? Тебе не интересно? Невеселый анекдот. Не плодите детей, пока не станете истинными творцами. И не будете плодить творцов. Неправильно рожать детей под влиянием потребности. Неправильно использовать детей для того, чтобы заполнить свое одиночество. Неправильно придавать смысл своей жизни, производя на свет очередную копию себя. Ирвин Ялом, психотерапевт. Почему люди становятся плохими родителями? Почему ваши мать и отец не любили, контролировали и унижали вас? Часто старт этому дает несовпадение ожидания и реальности. Родительство представлялось людям в радужных тонах, в жизни же все оказалось несколько по-иному. Такие мужчины и женщины стали родителями, руководствуясь мотивами, где ребенок не воспринимался как отдельный живой человек, а становился средством для достижения определенных целей. И эти мотивы, обычно бессознательные, движут очень многими людьми. Только у некоторых, более личностно зрелых, получается преодолеть разрыв между ожиданием и реальностью и увидеть в ребенке личность, а у других? Итак, давайте выделим эти мотивы и разберемся в них. Для чего мы рожаем детей? Явные и скрытые мотивы. Для чего люди вообще рожают детей? Такая постановка вопроса может озадачить и даже рассердить. То есть как для чего? Скажете, например, вы. Просто потому, что они не могли не родиться. Однажды мы с мужем поняли, что очень хотим сыночка. Таким историям мы регулярно умиляемся в Инстаграме, не задумываясь о побуждениях, которые могут стоять за этим спонтанным, трогательно высказанным желанием. Клубок своих мотивов редко распутывают и сами будущие родители, объясняя стремление к деторождению благородными чувствами и следованием устоявшемуся порядку вещей. Меж тем, вот что пишет психолог Анастасия Рубцова. «Никто не рожает ребенка ради ребенка. Психика наша так не умеет. Невозможно сделать что-то ради объекта, которого еще не существует. Мы в этот момент обслуживаем всегда собственные идеи и потребности. И если нам вдруг кажется, что мы родили детей ради них самих, то либо мы недостаточно честны с собой, либо еще не дали себе труда подумать», пишет Анастасия Рубцова. Действительно, можно ли любить того, кто еще не существует, или кого мы пока не знаем? Вспомните, ведь было время, когда вы не подозревали о существовании того, кого сейчас любите. Чувство пришло лишь, когда вы его встретили и узнали поближе. А до этого можно было любить лишь свои мечты о человеке, но не его самого. Незримый ты мне был уж мил. И в этих мечтах мы видим удовлетворение своих потребностей. Вот появится незримый, о ком мечтаю. И в мою жизнь сразу войдет то-то и то-то. И всегда будет то-то, и никогда больше не будет того-то. Выходит, что людьми, озабоченными деторождением, зачастую движут невротические нужды. Они могут считать, что их сердце разрывается от нереализованного родительства, в то время как тревожит-то совсем другое. Сходила на встречу одноклассников, вернулась как оплеванная. Все показывают фото детей, а я одна, как овца, отбившаяся от стада. Родители достались расспросами, когда же будут нянчить внуков. Гинеколог стращает возрастными проблемами, напоминая про попрыгунью-стрекозу. Друзья и коллеги наседают. «Ну когда же, когда?» «Сейчас не хочу, а потом захочу, да поздно будет. Локти кусать буду». Словом, мы обычно не задумываемся о своих истинных мотивах и считаем, что раз возникло желание родить, значит мы созрели. Спросите людей, почему они стали родителями, и услышите что-нибудь из этого. Человек без детей – пустоцвет. Его жизнь бессмысленна. А ведь реализоваться можно не только в детях. Более того, тот, кто рассчитывает реализоваться именно в детях, на самом деле не реализуется никак. Ребенок не инструмент для наполнения нашей жизни смыслом. Смысл мы создаем себе сами, но это непросто. А вот спрятаться от себя и от жизни, провозгласив смыслом жизни родительство, В детях я обрету бессмертие. Звучит поэтично и вдохновляюще, но если рассудить трезво, то бессмертие недостижимо. Жизнь имеет начало и конец, а ваш ребенок – это, увы, не вы, а совершенно другой человек, которого вы не вправе присваивать. Считая, что ребенок продолжает вас, вы невольно делаете его своим расширением. Да и что за озабоченность бессмертием? Не гримаса ли это гордыни? Не лучше ли вместо обеспечения мнимой вечной жизни позаботиться о том, чтобы прожить свою земную жизнь счастливо и продуктивно? Должен же быть наследник. Словно речь идет о монархической династии. Если ваш мотив – обзавестись наследником, то задумайтесь, что именно ему надлежит наследовать. Ваши уникальные гены? У других людей они не менее уникальны. И с каждой новой жизнью рождается очередной уникальный и неповторимый набор. То есть клонировать себя в ребенке, увы, не выйдет. Вашу профессию или бизнес? Но не факт, что ваш ребенок захочет стать учителем в четвертом поколении или продолжить фамильное дело. Если к 40 годам дом человека не наполняется детскими голосами, то он наполняется кошмарами. Как же у нас любят цитировать эти слова Сент-Бева, французского критика и литератора 19 века. Но давайте подумаем, почему ваш дом должен наполниться кошмарами и почему именно к 40 годам? И как дети способны исключить эти кошмары из вашей жизни? Или детям заранее отводится роль веселить и утешать скорбных взрослых? Кроме того, дети растут и покидают родителей, поэтому их не стоит рассматривать как надежное средство от кошмаров. Не лучше ли с молоду организовать жизнь так, чтобы она не становилась кошмаром? Учиться продуктивно переживать закономерные кризисы и гибко адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Все рожают, и я рожаю. Людям виднее, как жить. Так уж у людей повелось. Мотивация конформиста. Следствие нездорового слияния с социумом. Тем самым пресловутым социумом, который нещадно давит и таки додавливает. И это слияние действительно трудно преодолеть, если не стать зрелым, самостоятельно мыслящим человеком. Если вас так беспокоит давление социума, может, стоит разобраться, почему вам так важно быть одобренным всеми нормальными людьми? Зачем вам подтверждение, что с вами все нормально? Значит, вы в этом сомневаетесь? Каждый мужчина, человек, должен посадить дерево, выстроить дом и вырастить сына. Да? Это прям точно-точно. Должен, а кому? А если не хочется строить дом, все равно надо. А если дочь родится, снова сбой в программе? На мой взгляд, тот, кто поясняет свою мотивацию прописными истинами, на самом деле не дал себе труда узнать себя, разобраться в том, что ему действительно нужно, не преодолел болезненного слияния со всеми нормальными людьми, которые только одни и знают, как путно жить. Хочу реализоваться как женщина или как мужчина. Вот что пишет психолог Татьяна Левенко. Для многих женщин беременность, роды и наличие ребенка является способом половой самоидентификации. С одной стороны, этот вариант естественен. Но и в нем нет осознанности и понимания, зачем я это делаю и для чего, пишет Татьяна Левенко. Действительно, для многих женщин, да и мужчин, обзавестись детьми – это способ подтвердить себе самому и окружающим, что с тобой все нормально. Многих очень удручают прибаутки, протикающие часики, бестактные расспросы «а когда же детки?», неэтичное давление гинекологов и запугивание бесплодием, если не родишь в ближайшее время. Вот и бросается девушка в активный поиск, пытаясь приспособить чуть ли не первого встречного в отцы будущего ребенка, или же рожает для себя. Вот и заявляет мужчина, что поставил себе цель жениться в этом году и поскорее произвести на свет наследников. Такое ощущение, что на ком жениться – это дело второе, главное – жениться. Нередко женщина рассматривает свою способность к деторождению непременной, а то и главной, составляющей своей полноценности. Не получается зачать с полоборота или выносить, не смогла родить без кесарево сечения, возникли сложности с грудным вскармливанием, значит, больная, ущербная, жалкая, не настоящая женщина. И чем больше не получается забеременеть и выносить, тем сильнее у некоторых нарастает одержимость стремлением иметь детей. Вот женщины и подвергают себя риску, рожая при серьезной патологии, вопреки отводам врачей или отправляясь на седьмое ЭКО. А иногда невроз развивается до такой степени, что доходит до ложной беременности. Или явно нездоровая женщина является на ток-шоу, чтобы рассказать, как ей дико захотелось еще одного ребеночка в 55 лет, ради чего ей провели гормональную стимуляцию и вывели из менопаузы. Желанием иметь детей могут быть одержимы и мужчины. Нередко по той же причине. Стремясь соответствовать ожиданиям всех нормальных людей, родителей, чтобы быть не хуже других, а еще лучше – являть собой картину идеального родительства. Нет ребенка – жизнь не сложилась. Материнство – это женское призвание. Следование этому стереотипу позволяет надежно спрятаться от жизни в домик, прикрыться ребенком как самореализацией, исполнением высокой миссии. Однако родительство не может быть главным делом нашей жизни, ведь оно ограничено временем выкармливания и выращивания птенца, а уж дальше он начинает жить самостоятельно, а на вас с новой силой накатывает чувство собственной нереализованности, которое, по сути, и не покидало. И вот родитель выросшего ребенка, не зная, чем себя занять, всячески препятствует его автономности, липнет, нажимая на сыновий долг и манипулируя тем, что принес огромные жертвы, за которые ребенку ни в жизни расплатиться. Вариант этого – защитная многодетность. Один птенец встал на крыло, на смену идет другой. Всегда есть чем себя занять и при этом быть одобренной, поддерживая хрупкое душевное равновесие сознанием, что у тебя все как у людей. Без детей это не семья. Да? Но почему? Семья может быть любой. Из двух человек или из десяти. Ее качество определяется не численностью, а психологическим благополучием всех ее членов. Поэтому токсичными бывают и бездетные, и детные семьи. Вот что пишет психотерапевт Михаил Литвак. Отсутствие детей не может нервировать. Нервировать может только их присутствие. А если нервирует их отсутствие, то это свидетельствует о том, что дела идут плохо и беспокоит неудовлетворение чувства собственной значительности. Последнее следует удовлетворять через продуктивную деятельность, а не через рождение детей, пишет Михаил Литвак. Мы привыкли заочно сочувствовать бездетным. Такие хорошие люди, а вот детей Бог не дал. Но все ли из них нуждаются в нашем сочувствии, часто напускном и осуждающем? Давайте посмотрим на союз Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Вспомним широкую благотворительность бездетной четы Смецких. Именно они заложили Сухумский дендропарк, а потом выстроили дворцы-санатории для неимущих туберкулезников. Сын историка Николая Карамзина Александр тоже прожил в единственном счастливом и бездетном браке с княжной Натальей Оболенской. Еще до отмены крепостного права они освободили своих крестьян, возвели для них школы, больницы, приют для девочек-сирот и богадельню, построили чугуноплавильный завод, предприятие «Транспневматика» в Первомайске Нижегородской области процветает и по сей день. Я привела примеры известных бездетных пар, прославившихся добрыми делами и крупными достижениями. Но и обычная бездетная пара, не строящая заводов и санаториев, не пишущая гениальных песен и не танцующая на лучших сценах мира, может быть гармоничной, счастливой и приносить обществу пользу не меньше, а то и больше, чем семьи с детьми. Да и опять же, совершенно не обязательно приносить эту пресловутую пользу обществу в виде каких-то грандиозных дел или проектов на века. Этим большим делом может стать скромная добросовестная работа в течение жизни. Кто трусы ребятам шьет? Уж, конечно, не пилот. То есть детность или бездетность ничего о вас не говорят. О вас говорят лишь ваши дела. Ребенок – это цемент, скрепляющий семью. На самом деле, если надо скреплять, не надо скреплять. Должно само держаться. Нередко женщине, чей муж начал выпивать и как-то иначе куролесить, советуют родить ему или родить ему еще, чтобы одумался. Похожие шаги предпринимают и чтобы удержать мужа в семье. Появилась постоянная любовница? А давай-ка родим третьего. Я лично наблюдала семьи, где детей рожали, чтобы отрезать мужу пути к отступлению. Ничего хорошего из этого не вышло. Ни для детей, ни для родителей. И действительно, чем ребенок может скрепить семью? Тем, что супругов будет удерживать вместе невротическое чувство долга? Мы обязаны сохранять брак ради детей? Или ребенок будет цементировать семью за счет невротического чувства стыда? Если я допущу развод, то провалю экзамен на звание хорошей матери или жены. И люди, чаще женщина, изо всех сил поддерживают видимость идеальной семьи, чтобы, не дай бог, их не осудили все нормальные люди, и чтобы они сами не испытали острое чувство неполноценности. Ну и, конечно, этот невротический тандем, долг, стыд, не обходится без чувства вины. Я буду виновата, если не смогу дать своему ребенку полную семью. Мой сын не будет расти без отцовщины. Поэтому буду изо всех сил удерживать этого папу и ждать, не перевоспитается ли. И вот растет ребенок в нездоровой обстановке, заложником маминых и папиных неврозов. Идея кого-то перевоспитать рождением ребенка сама по себе очень ущербна. Вы и правда думаете, что человеку нужно создать особые условия, подарить части отцовства, чтобы он взялся за ум? И ваша ли это зона ответственности – перевоспитывать кого-то? А как вам вообще сама мысль использовать живое существо как инструмент решения ваших проблем? Как костыль, с помощью которого вы надеетесь удержать шаткую конструкцию ваших отношений? Если вы взрослые люди, не можете справиться со своими трудностями, то зачем вплетать сюда еще и третьего, ни в чем не повинного человека? Упование на ребенка, как на какого-то чудесного преобразователя вашей жизни – это магическое мышление. тем больше развитая, чем менее вызрелая личность. Если отношения в паре хорошие, то они будут такими и с ребенком, и без него. Если же они токсичные, то ребенок станет не цементом отношений, а завяжет их гордеевым узлом, который придется только разрубать, по-живому. Рождение детей не только не скрепляет семью, но даже в благополучных парах проявляет скрытые узкие места, личностные особенности, которые в бездетном состоянии находились в спящем режиме. Если угодно, рождение ребенка и умение совладать с изменившимися обстоятельствами становится тестом на истинную взрослость. Как вы думаете, велик шанс пройти этот тест у личностно незрелых людей? А именно они, как правило, и озабочены деторождением. Ребенок будет всегда меня любить, безусловно и искренне. Как заманчиво приобрести донора безусловной и нескончаемой любви, да? Но не похоже ли это на стремление завести собаку, которая якобы одна и способна по-настоящему любить? Можно сколько угодно считать, что отношение к нам пса – это и есть истинная любовь, но это не она. Это инстинкт, основанный на подчинении хозяину, более сильному в иерархии. И это привычка животного к нам, своего рода условный рефлекс, сформировавшийся на нашу ласку и заботу. То есть любовь к нам собаке – это версия созависимости. Только вы можете дать себе безусловную и нескончаемую любовь. Да, только вы сами, и даже не партнер, хоть самый золотой. Верно и наоборот. Лишь любящий себя человек способен любить другого, в том числе и ребенка, а не сплетаться с ним в созависимости. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. Идея, что ребенок будет нас любить, заранее обречена на провал. Да, ребенок действительно любит родителей безусловно и искренне, но любит их детской любовью. Идеей же о безусловной любви обычно одержимы недолюбленные дети токсичных родителей, которым не нужна любовь ребенка, а нужна любовь мамы и папы, которой они были лишены. Любовь мамы и папы подразумевает безусловное принятие и защиту, а ваш ребенок будет ждать и требовать этого от вас, а не давать это вам. Ему пока еще не из чего давать, у него внутри нет такой любви, он должен научиться ей от вас, а пока не научится, дать вам ее не сможет. Но и вы не сможете это дать своему ребенку, потому что у вас дефицит. И самый лучший исход в такой ситуации – осознать это и идти к психотерапевту, учиться любить себя, чтобы было что дать своему ребенку, пишет психолог Наталья Рачковская. Замуж не вышла, рожу для себя. Формулировка «для себя» токсична уже сама по себе. Куплю себе машину, заведу себе рыбок, рожу для себя ребенка. Отношение изначально как к объекту, чувствуете? На ребенка словно возлагается обязанность вознаградить свою многострадальную и героическую мать за все ее невзгоды, долюбить ее, наполнить ее жизнь смыслом и радостью, стать подтверждением ее человеческой и женской состоятельности. Или же просто развлечь. А то подружки замуж повыскакивали, родили и пообщаться не с кем стало. В этом случае рождение ребенка может быть как пропуском в клуб мамочек, так и заделом на будущее. Родила себе подружку, которая всегда будет с тобой и никуда не денется. Или идеального мужчину. Даже шутка такая есть. Как найти идеального мужчину? Родить его. Безусловно, можно родить ребенка, не будучи замужем и не имея постоянного партнера. Но отношения матери и детей будут здоровыми, только если она подойдет к деторождению, отказавшись от невротических установок, по-настоящему повзрослев, а не родит для себя от отчаяния или под давлением. Чтобы было кому стакан воды в старости подать. Или чтобы не умереть одной среди 40 кошек. Одного молодого человека все уговаривали жениться. Мол, проживешь всю жизнь один, помирать будешь, а тебе никто стакан воды не подаст. Напугали парня, он женился, наплодил детей, те внуков, те правнуков. И вот лежит он, помирает, вокруг толпа родни, а он думает, а пить-то совсем не хочется. Невеселый анекдот. Многие боятся страшной смерти в одиночестве. Но никто не боится страшной жизни в окружении нелюбимых людей. Наталья Рачковская, психолог. Как же у нас любят пугать стаканом воды и 40 кошками? Это последнее и надежное средство, чтобы устрашить сына холостяка или дочь, которая не спешит прыгать в последний вагон. И многие так и пугаются. Хотя, если рассудить трезво, будь у вас хоть 10 детей, это не гарантирует вам стакана воды. Дети вырастут, покинут родительский дом, и если вы хотите им счастья, то не будете их удерживать. Ну а смерть может застичь нас в любой момент, и в кругу безутешных близких, и когда никого не будет рядом. Увы, мы не в силах этим управлять. И если на то пошло, стакан воды можно получить не только из рук детей. Да и не всегда он понадобится. В случае скоропостижной смерти, например. Если же вы хронически тяжело больны, то позаботитесь о себе, воспользовавшись услугами социального работника, сиделки, наладив с соседями и знакомыми взаимный патронаж. В любом случае, если вы не молоды и живете один, стоит договориться с близкими или же нанятыми людьми о системе контроля. И тогда не останетесь ни без стакана воды, ни без медпомощи, ни без погребения, в конце концов. Смерти не избегнет никто, и в ваших же интересах проработать свои страхи чем раньше, тем лучше. И со своей стороны предпринять все, чтобы обеспечить себе активное долголетие, счастливую устроенную старость, в которой, конечно, будут свои печали, но и свои радости. И путь к такой старости начинается в молодости. Вот что пишет психолог Антон Несвицкий. Можно избежать некрасивой и немощной старости. Да, это усилие, работа, это продолжение взросления. Когда вместо попытки снова скатиться в позицию ребенка, которому все должны, вы остаетесь взрослым и продолжаете нести ответственность за себя, за свою жизнь, здоровье и свою старость. Когда вы сами ищете способы поддерживать бодрость, вовлеченность, заботитесь о разнообразии жизни, об интересе к миру и к себе, о том, чтобы полноценно работал мозг. Но ведь очень хочется найти предлог снова оказаться в этом безответственном состоянии, когда ты можешь требовать, капризничать, плакать, и тебе за это вроде как ничего не будет. Что стар, что мал, есть такая поговорка. Старость словно отсроченная возможность для тех, кто не пережил детство. Возможность отыграться за что-то недополученное, взять реванш. А в роли козлов отпущения выступают дети, которые, возможно, даже не успели еще сами стать родителями своих детей. А если и успели, то еще могли не успеть их вырастить. В общем, вашим детям есть чем заняться в жизни, помимо вашей старости. Они не виноваты в том, что ваши родители не дали вам достаточно детства. И теперь вы хотите отобрать этот кусок жизни у них, своих детей, которые потом, повинуясь вашему примеру, отберут его уже у своих. Есть и другой выбор. Можно остаться взрослым. Можно дать себе в этом состоянии достаточно уважения, заботы, исполнить многие свои желания, взять от мира все то, что хотелось бы взять, научиться заниматься собой и относиться к себе с уважением. И тогда не нужно будет разваливаться и болеть, чтобы отвоевать, вырвать, отнять этот кусок недопрожитого детства у своих же детей. Вы ведь знаете тех, кто умер в здравом уме, твердой памяти, не переставая жить и не нуждаясь в сиделках. Вы можете пополнить их ряды. Если у вас хватит мужества отвечать за себя и по-настоящему повзрослеть. И тогда вы, скорее всего, обойдетесь без стакана воды, а дети будут вас по-прежнему уважать, пишет психолог Антон Несвицкий. Я перечислила мотивы, о которых не стыдно говорить вслух. Но за ними могут стоять и другие, которые мы часто и сами-то не осознаем. Например, родители не любили меня, а я сделаю своего ребенка счастливым. Вот что пишет психолог Татьяна Левенко. Ребенок – дубль 2 моей жизни. Он используется как возможность прожить жизнь заново и по-хорошему. Или доказать свою правоту всему миру. Вот будут у меня дети, я их буду воспитывать по-другому. Вот будет у меня ребенок, я его научу, как правильно жить. Все это, разумеется, тоже игра человеческих комплексов. И снова ребенок становится жертвой родительской инфантильности и несчастности, пишет Татьяна Левенко. Предлагаю вам для обдумывания и такую бессознательную мотивацию. Человек, выросший в родительской нелюбви, может хотеть переиграть прошлое, долюбив уже своего ребенка, то есть себя самого через своего ребенка. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. Это частая мотивация, но она быстро дает сбой, и вот почему. Когда ребенок только родился, мамочка действительно может тонуть в любви к нему и вместе с ребенком наслаждаться этой любовью. В первые полгода жизни ребенок нуждается в максимальном количестве материнской ласки, тепла, физического контакта. И такая мама с удовольствием не спускает малыша с ручек, спит с ним, кормит его, ласкает, разговаривает с ним. Потом ребенок слезает с ручек и отправляется исследовать мир. Но пока еще он сильно нуждается в маме, чуть что бежит к ней за утешением, защитой, отдыхом. И мама все это с удовольствием дает своему ребенку. Но примерно к 3 годам, к первому сепарационному кризису, возникают проблемы. Мама готова и дальше давать ребенку, но ребенку уже столько не надо. Ему уже начинает хотеться самостоятельности и свободы, и мама начинает злиться. «Ну как так? Я все для него, а он?» И чем дальше, тем больше увеличивается разрыв между потребностью мамы давать и потребностью ребенка брать. Она-то пытается насытить свою детскую потребность, которую уже невозможно насытить, так как поезд ушел, а потребность ребенка уже насыщена, ему больше не надо. Но голодная мама продолжает пихать. При хорошем раскладе мама задумается, что что-то не так, и начнет изучать детскую психологию, разбираться с собой. В плохом варианте станет очередной гиперопекающей мамашей, поясняет психолог Наталья Рачковская. Что-то жизнь не складывается, рожу ребенка, и все станет совсем по-другому. Так рассуждает женщина или мужчина, не сумевший разобраться в себе и найти смысл своего существования. Ребенка заведомо наделяют какими-то магическими свойствами. Появится он и расколдует родителей, у которых что-то пошло не так. Пишет Татьяна Левенко. Ребенок рассматривается как игрушка или развлечение. Этот вариант – следствие жизни по социальной программе. Когда человек привыкает все время гнаться за какими-то целями, то рано или поздно наступает момент, когда он оказывается в пустоте. Вернее, он всегда был в пустоте, но только в момент остановки он это отчетливо понимает. И тут он вспоминает о традиционной кухонно-забутыльной рекомендации. Рожай детей, вот и будет тебе смысл жизни. То есть речь идет о подмене своей жизни жизнью ребенка, пишет Татьяна Левенко. Образ такой матери мы как раз и видим в романе «Жизнь» Мопассана. Она захотела увидеть ребенка, неудержимая радость переполнила ее, и она поняла, что спасена, что защищена от безнадежности, что теперь у нее есть кого любить и более ей ничего не нужно. С тех пор у нее была одна мысль – о ребенке. Неожиданно она стала фанатичной матерью, тем более восторженной, чем сильнее чувствовала себя разочарованной в своей любви и обманутой в своих надеждах, пишет Мопассан. Таких женщин общество очень одобряет. Это растиражированный, но, к счастью, выходящий из моды образ святого материнства. Если назвать вещи своими именами, то личностно незрелая женщина, не сумевшая устроить свою жизнь, делает ребенка заложником своего невроза, инфантильности и невозможности жить вне созависимости. Всем жертвуя ему, на самом деле она приносит его в жертву себе. Некоторые на полном серьезе рассматривают ребенка как мотивацию. Больше зарабатывать, остепениться, оставить вредные привычки. Немало женщин уповают на то, что рождение ребенка сказочно преобразит их мужей. Надо ли говорить, что мужья, которых надо преображать, преображаются совсем в другую сторону? Например, тот, кто не хотел работать до рождения ребенка, не поднимется с дивана и после. «Мои мечты не сбылись, пусть их исполнит мой ребенок». Заметим, пусть он исполнит не свою мечту, а то, что не получилось у мамы или папы. Не хватило целеустремленности, чтобы закончить вуз? Непременно потребуем от ребенка высшего образования. Сам не смог добиться спортивных успехов? Будем делать из сына чемпиона мира. Полина Осетинская настрадалась от нереализованных личных амбиций отца, которые он прямым текстом высказал в интервью. «Какой она вундеркинд! Затюканная неграмотной угрюмой бабкой и безалаберной мамашей, забитая, вялая, занюханная девочка с оттопыренной попкой. Вот какой я ее вырвал в 5 лет! Ноль слуха, ноль памяти, ноль координации, плюс беспробудная лень и никакой тяги к музыке. Пускай кто-нибудь попробует хоть с одним ребенком, даже гениальным от природы, сделать то, что я сделал с Полиной. И зачем вам оно было нужно? В 3 классе мне крышкой парты изуродовали 3-й палец руки и тем самым навсегда лишили меня возможности играть на фортепиано. И я, рыдая, записал в дневник: «Когда-нибудь у меня будет дочь, и я сделаю ее великой пианисткой. Теперь понятно? Я музыкант от рождения и нуждаюсь в высказывании. Она была моими руками. Все, что Полина имеет удивительного, достигнуто моим каторжным трудом и только моим. Я, в отличие от своих детей, и есть тот самый вундеркинд. Разумеется, я знаю ноты в достаточном объеме, но не буду же я гений заниматься элементарщиной». Из интервью отца Полины Осетинской. Без комментариев. Сам музыкантом не стал, но это потому, что гений. А забитая, вялая, занюханная девочка стала, но уже не в угоду патологическим отцовским амбициям, а по собственному выбору. И, возможно, в чем-то и вопреки этим амбициям. Есть и сугубо практические мотивы рождения детей. Например, получить материнский капитал, другие материальные и моральные привилегии. Например, законную возможность не работать. Конечно, в наше время никто и не заставляет, но некоторые сами чувствуют себя неуютно, без оправдания своего безделья, перед собой и близкими. А тут пределы. Пишет Татьяна Левенко. Декретный отпуск для некоторых работающих женщин – способ уйти от накопившихся проблем с самореализацией или призванием, пишет Татьяна Левенко. Рассказывает читательница. «У нас на работе тетки, ничуть не стесняясь, говорили: что-то задолбалась я работать, надо 2-го, 3-го ребенка завести, схожу в декрет, отдохну», рассказывает читательница. Кстати, за эту ширму в наше время стали прятаться и мужчины, оформляя отпуск по уходу за ребенком на себя, а жену отправляя зарабатывать деньги. Подчеркну, речь идет не обо всех мужчинах, ушедших в декрет, а о тех, кто пытается сделать отцовство своей профессией. Кстати, и некоторые матери, торопя детей с рождением внуков, преследуют материальные интересы. Рассказывает читательница. «Мать с моих 18 лет уговаривала меня, чтобы я родила, и она бы ушла на пенсию в 45 лет, внуков нянчить. На моем полном обеспечении, само собой. Когда я в итоге родила в 26 лет, то поняла, как бы влипла, если бы послушала ее тогда. Внука она не нянчила, и вообще помощи от нее не было никакой», рассказывает читательница. И, конечно, нередко ребенок рождается для достижения каких-то целей. Например, чтобы выйти замуж. Или же мужчина вынуждает к замужеству женщину, которая не хотела этого, но забеременела, и ей уже некуда деваться. Мотивы деторождения могут быть и трагикомичными. Кто-то верит, что продлить женскую молодость можно, устроив в 40+ гормональный всплеск в виде беременности. А как же не верить, если большинство гинекологов внушает нам, что роды – лекарство от всех болезней? Родишь, и мастопатия излечится, и кожа станет чище, и даже оргастичность усилится. Другие считают, что нужно родить как можно раньше, в 18-22, чтобы быть молодой мамочкой. Их почему-то страшно беспокоит, как бы не стать старородящей и нелепой 45-летней мамой, ведущей ребенка в первый класс, где у большинства одноклассников более молодые родители. Нередко ребенок появляется по залету. Женщина не готова к его рождению, обдумывает аборт, но отказывается от него под давлением установок, что ребенок – это подарок, прерывать беременность плохо и стыдно, потом можно вообще не забеременеть, а любовь к малышу обязательно проснется, как только он появится на свет. Надо ли говорить, что это случается далеко не всегда? И вот социум доволен, а на самом деле ему совершенно все равно. А молодая мать остается с ребенком, который ей не нужен, которого она не может любить и который нередко даже раздражает ее. Она считает, что он мешает ей найти мужа, строить карьеру, хорошо зарабатывать, что он отнял ее здоровье и красоту. Из этой же оперы репродуктивное насилие. Когда женщина оказывается беременной, вопреки своим планам и договоренностям с мужчиной, только потому, что он так решил. Знаю драматичные истории, когда женщин буквально запирали на время беременности, чтобы не сделала глупостей. Слышала я и горькие признания. Всю беременность я проплакала, а когда родился ребенок, долго не могла побороть отвращение к нему. Ну и, конечно, немало людей рожают ребенка-инвестицию, ребенка-добытчика. Мало кто прямо говорит об этом мотиве, но настрой родителей становится понятен из оговорочек по Фрейду. Такая родительница как бы шутя говорит 5-летнему сыну. «Феденька, когда ты вырастешь и станешь миллионером, ты же купишь маме красную Мазерати». Слышала такое сама. Пожалуй, можно выделить и такой мотив, как стремление манипулировать родственниками, а дальше и другими людьми на основании своего статуса матери, который некоторые женщины воспринимают как особенный. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. С самого начала беременности женщина ставит себя так, что вокруг нее начинает скакать вся родня. Один за свежей клубникой на другой конец города мчится, другой за лекарством, третий ботиночки шнурует. По первому зову «Ой, у меня в боку закололо!» любой родственник срывается на помощь. Когда рождается ребенок, вся родня по очереди дежурит у колыбели и продолжает выполнять любой каприз кормящей матери, а то у нее от волнения молоко пропадет. И тут, конечно, речь не о нормальной родственной помощи и поддержке в разумных пределах и по необходимости. Потом такая женщина начинает терроризировать окружающих. Требует, чтобы соседи не шевелились и не дышали, потому что у нее ребенок спит, даже когда ему уже 16 лет. Везде лезет без очереди, требует особых привилегий. Была как-то свидетелем ситуации, женщина заявила нагрубившему ей постороннему подростку: «Как тебе не стыдно так со мной разговаривать? Я взрослая женщина, мать!» То есть она мать и на этом основании требует особого отношения и поклонения своему статусу. «Ребенок для такой матери – щит, пропуск к привилегиям», рассуждает психолог Наталья Рачковская. Ну и, конечно, деторождение – великолепный способ на законных основаниях обзавестись бесправной жертвой, а то и несколькими. Ведь дети – самый надежный и бесперебойный источник нарциссического ресурса, мишень для отыгрывания собственной ущербности, озлобленности. Как привык человек быть для своих родителей игрушкой, боксерской грушей, объектом жестокого контроля, так и сам стремится обзавестись кем-то подобным, чтобы властвовать уже самому. Это картина мира такого родителя, и он действует в ее рамках автоматически. Вот и представьте, какой коктейль мотивов, от благородных до самых абсурдных, может бурлить в головах тех, кто озабочен рождением детей. Проанализировав эти мотивы, можно прийти к выводу, что... Пишет психолог Анастасия Рубцова. Никто никогда не рожает детей из полностью альтруистических соображений. Это всегда сложнейшее переплетение мотивов. Тут и инстинкты, и использование ребенка как билета в мир взрослых, чтобы все как у всех, и фантазии о том, каким прекрасным ребенок будет, они, разумеется, рухнут, и о том, какими замечательными родителями будем мы, и эти рухнут тоже. И более глубинное желание выставить ребенка как щит перед тревогой собственной смертности. И даже идея ребенка как подарка – родителям, партнеру, кому угодно. Такие ингредиенты иной раз попадают в этот суп, что замираешь в изумлении, пишет психолог Анастасия Рубцова. Нужны ли дети людям с мотивами, которые я перечислила? Да, нужны. Примерно по одинаковым причинам или, скорее, их совокупности. Но способны ли они любить своих детей? Нет. Ведь рождением детей они пытаются утолить свои печали. И чем более человек одержим желанием иметь детей, тем он невротичнее. Получается, что лишь малая часть людей подходит к родительству сознательно, то есть с мотивами, понятными себе самому. Поэтому, наверное, стоит говорить не о сознательном-несознательном родительстве, а о психологической готовности к нему. При этом ребенок может быть как запланированным, так и случайным. Но его родители не ждут, что он изменит их жизнь. Они, наоборот, готовы дать жизнь новому человеку, которому помогут стать самостоятельной личностью и не станут удерживать, когда ему придет время вылететь из гнезда. Такое возможно, если будущий родитель любит себя и в целом удовлетворен своей жизнью. Пишет психолог Андрей Метельский. Для того, чтобы полюбить ребенка, надо в первую очередь научиться любить себя. Отчасти это довольно избитая фраза, но большинство людей не понимают ее глубины. Беда в том, что все мы себя не любим. И здесь получается парадокс. Как можно в этом случае любить кого-то? Ведь у нас просто нет модели поведения. Любить себя – это четко осознавать свои потребности и не заменять их суррогатами и зависимостями. И если я себя люблю, мне, по большому счету, практически ничего не надо. Будда не зря говорил, у человека с рождения есть все, что ему нужно, пишет Андрей Метельский. А теперь давайте посмотрим, как наши собственные нерешенные личностные проблемы и неправильно устроенная жизнь выливаются в абьюз по отношению к детям. Сразу оговорюсь, что идеальными родителями стать невозможно. И, наверное, мало кто из нас полностью доволен тем, как с ним обращались в детстве. Какие-то обиды и претензии есть даже у тех, кто вырос в относительно здоровых семьях. Наверное, никто не воспитывает, ни разу не повысив голос, не сделав чего-то другого, что можно расценивать как насилие и манипуляцию. В малом количестве это отражает то, что мы несовершенны и то, что мы живые люди. Иногда у нас сдают нервы, порой нам не хватает знаний или времени. Неидеальность от токсичного воспитания отделяет, видимо, масштаб насилия. И тут так, чем личностно проблемнее родитель, тем развернутее и системнее будет абьюз. Какими бывают плохие родители? Итак, родители-мучители, кто они такие? Я долго ломала голову, по какому принципу их классифицировать. Хорошие, которые расшибаются в лепешку, и плохие, которые пьют-бьют. Так и те, и другие плохие. Горячие и холодные. Но и те, и другие равнодушные, жестоки к ребенку, пусть и по-разному. Например, можно ошибочно заподозрить эмпатию в эмоциональных родителях, которые одной рукой грешат, другой каются и по настроению заласкивают ребенка. Но это те же жестокость и равнодушие, только в профиль. Общий знаменатель плохих родителей – их эмоциональная незрелость, которая может проявляться как в относительно легкой, так и в патологической форме, вплоть до психиатрического диагноза или расстройства личности – нарциссического, истерического, пограничного, диссоциального, параноидного. Подробно о них я рассказываю во втором томе трилогии «Бойся, я с тобой». Вот что пишет американский психолог Линдси Гибсон в книге «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Эмоциональная незрелость – более широкое понятие, чем какой-либо клинический диагноз. Каждому из таких родителей присущ свой особый вид эмоциональной незрелости, но всех их объединяет: первое – зацикленность на себе, склонность к нарциссизму, низкий уровень эмпатии, потребность в ощущении себя самыми важными людьми на свете. Второе – неуважение к индивидуальным отличиям, отказ видеть в детях отдельных личностей, они рассматривают их исключительно с точки зрения удовлетворения своих потребностей. Третье. Использование детей, чтобы почувствовать себя лучше, что часто приводит к смене ролей между родителем и ребенком, оставляя последнего беззащитным перед непосильными для него взрослыми проблемами. Четвертое. Трудности в переживании эмоциональной близости. Пятое. Огромные проблемы с границами, поэтому они либо пытаются сблизиться слишком сильно, либо отказываются от взаимодействия совсем. Шестое. Неадаптивные механизмы психологической защиты, которые скорее искажают реальность, чем помогают с ней справиться, пишет Линдси Гибсон. Эмоционально незрелый человек – это, по сути, психика ребенка в теле взрослого. Такие люди не хотят и не умеют слышать других, договариваться, уважать чужие желания. Своего они добиваются манипуляциями, эмоциональным шантажом, примерно так же, как ваш трехлетний сын бросился бы на пол в истерике, потому что ему не дали вторую конфетку. Как и трехлетка, эмоционально незрелый родитель ведет себя так не потому, что не хочет вести себя по-другому, а потому что не умеет. Но если ребенок еще не дозрел до того, чтобы думать, чувствовать и действовать как взрослый, но при правильном воспитании дозреет, то эмоционально незрелый взрослый не дозреет уже никогда. Вот что пишет Линдси Гибсон. Есть лишь один способ дать ребенку любовь, которая будет способствовать его развитию, но много способов оставить неудовлетворенной его потребность в такой любви. Эмоционально незрелые родители проявляют эмоциональную нечувствительность по-своему. Но результат один. Их дети ощущают себя эмоционально незащищенными и лишенными собственного «я», пишет Линдси Гибсон. Давайте взглянем на этих родителей поближе. Эмоционально нестабильные. Такая мать – это маленький ребенок в обличии, скажем, 35-летней женщины. То встречает из школы с пирогами, дарит дорогую куклу, заводит беседу по душам, то орет, как резаная, проклинает, грозится вызвать психбригаду, катается по полу, умирая. Любимая забава – бежать, вешаться или топиться. Эмоции меняются по 100 раз на дню, изливаются без всякой задержки. Пример такой эмоционально нестабильной матери – Надежда из фильма «Любовь и голуби». Подобные люди кажутся нам живыми и искренними в своих проявлениях. Уж они камня за пазухой держать не будут, что чувствуют, то и скажут. Вот только за этой непосредственностью стоит эмоциональная незрелость, неумение понимать свои эмоции и управлять ими, стремление всегда быть в центре внимания. Впрочем, нередко такие люди неплохо себя контролируют вне семьи, а куражатся лишь над домашними. Этот эгоцентризм той же природы, что и детский. Когда ребенка видят, на него реагируют, он чувствует, что нужен, дорог, его не бросили, он в безопасности, и его тревога временно успокаивается. Так и эмоционально нестабильные родители временно затихают, выбив из домашних доказательства своей значимости. Дочь со слезами вырвала веревку из рук. «Я нужна! Отбой! Можно идти пить чай?» Вот что пишет Линдси Гибсон. В особо тяжелых случаях такие родители откровенно психически больны. Они могут страдать от психотического, биполярного, пограничного или нарциссического расстройства личности. Их эмоции выходят из-под контроля, и страшно наблюдать, как они теряют самообладание. Их переменчивое настроение делает их ненадежными и пугающими. В более спокойных случаях эмоциональная нестабильность может проявляться в форме истерического или циклотимического расстройства личности, при котором чередуется легкая приподнятость и легкая депрессия. Вне зависимости от степени выраженности проблемы, родители этого типа с трудом переносят стресс и эмоциональное возбуждение, с которыми вполне могут справиться зрелые взрослые. А злоупотребление химическими веществами может еще больше нарушить этот баланс и отрицательно повлиять на способность таких людей переносить фрустрацию и стресс. Они часто могут притворяться беспомощными и считают себя жертвами, но жизнь семьи вращается вокруг их настроения, пишет Линдси Гибсон. Идеальные. «Мама, а каково это иметь лучшую в мире дочь?» «Не знаю, спроси у бабушки». Невеселый анекдот. Муж говорит жене: «Я думаю, у нас будут красивые дети». «Но у нас уже есть дети». «Эти не очень». Невеселый анекдот. Под флагом образцово-показательной ячейки общества гордо несут себя родители-нарциссы. Идеальная семья – это обычно такая лубочная, растиражированная картинка. Муж – добытчик, жена – хозяюшка-красавица, чудесные послушные дети, отличники, лауреаты, первые красавицы и перспективные спортсмены. Обратили внимание, что каждый описан через функцию. Живых людей за ними не видно. Часто подобных родителей горячо одобряют, как продолжателей лучших семейных традиций, обладателей полного пакета благополучия. Пожалуй, не менее горячо им завидуют. Везет же людям. Идеальный отец-нарцисс может собирать тонны восхищения от окружающих. Это женщине нужно сильно постараться, чтобы прослыть чудо-матерью. Мужчине же для этого требуется всего ничего. Вот интересное наблюдение читательницы. Когда однажды Виктор, мой родственник, при мне звонил детскому врачу, я поразилась. Но не от того, какой он мегазаботливый отец, а именно от того, какая в этом была неправдоподобность. У его сына была обычная болячка, но у Виктора аж голос изменился. Он придал ему лебезящий, остропереживательный оттенок. Он говорил взахлеб, постоянно переспрашивал врача, педалируя голосом тему переживаний и заботы. «Я сама мать, любящая мать. И, конечно, я переживаю за своего ребенка, иногда даже прихожу в отчаяние. но это отчаяние соразмерно. Слушая разговор Виктора с врачом, я невольно задавала себе вопрос. Это я настолько ребенка своего не люблю? Или кто-то пытается показать чрезмерную заботу, переигрывая? И я поняла, что роль «отличный папа» – это мощный источник подпитки для нарцисса. То, что он прекрасный отец, признают его жена, теща и, конечно, его собственные родители-нарциссы. Признают учителя и воспитатели, коллеги, друзья и все-все, кто видит этот спектакль. Человек лепит фальшивый образ мега-папаши и со всех сторон получает не просто одобрение, а восхищение. Но думаете, он действительно интересуется личностью своего сына? Немало. Думаете, он с ним читает, разговаривает, играет? Нет. Он просто таскает его повсюду за собой. По магазинам, по ресторанам. То есть Виктор живет своей жизнью и занимается своими делами. А ребенок просто находится рядышком, как бесплатное приложение. А окружающим подается, что он живет жизнью ребенка и его интересами, а не своими. Но это не так. Своими и только своими интересами Виктор проживает и со взрослыми. Но те хоть взбрыкивают периодически, оттого впадают в немилость. И только ребенок не может этому ничего противопоставить. Он еще не умеет фильтровать и различать искренние чувства. И рядом с таким папой не научится. Его сын нелюдим, не умеет общаться со сверстниками. Ему тяжело в новом обществе, как и его папе. Потому что папа полон комплексов. Но скоро он научится натягивать улыбку обворожительности, как научился со временем его папа. И будет совсем как папа, рассказывает читательница. Как же точно! Парад таких идеальных родителей мы ежедневно наблюдаем в соцсетях. Рассказывает читательница. Бывший муж приехал в больницу к сыну на 15 минут. Наделал фоток, тут же выложил в Инстаграм. Все лайкают и восхищаются. Рассказывает читательница. Осознает ли Виктор, что играет роль чудо-отца? Если и да, то очень смутно. И пугается этим отрывочным прозрением, тут же отгоняя их от себя. Ведь не любить ребенка нельзя. Если за этим застукают, будет очень стыдно. А любви-то нет, поэтому надежнее переигрывать. Дети, особенно маленькие, питают нарциссов самым качественным и беспримесным нарциссическим ресурсом, безусловной любовью и полной зависимостью. Нарцисс поглощает ребенка, рассматривает его как свою собственность и продолжение, препятствует его взрослению и выходу из симбиоза, нормального лишь для раннего детства. Так малыш становится нарциссическим расширением родителя, источником постоянной подпитки его шаткого эго. Успехи, таланты чада он автоматически присваивает себе, а за неидеальность карает. Уничижительными замечаниями, бойкотами, экономическими санкциями, отвержением, сменой фаворита. Рассказывает читательница. У нас любимая семейная игра была «А ну-ка дотянись». На людях наша идеальная мать всячески расхваливала своих идеальных и гениальных детей. И учимся там мы на одни пятерки, и по дому помогаем, и дружные такие, и читаем, и рисуем, не по возрасту умные и развиты. А дома нам выговаривала, что ей за нас краснеть приходится. Она всем рассказывает, какие у нее дети замечательные, а на самом деле... Рассказывает другая читательница. Когда родители заметили мои голосовые данные, отец начал требовать, чтобы я пела перед гостями. Если я отказывалась, он тащил меня за шкирку. Гости восхищались и спрашивали, в кого уродился такой талант. Отец раздувался от гордости и комментировал. «Да, это генетика, вся в меня». Но когда гости уходили, он чмырил меня, говоря, что я бездарна и моя музыка чепуха, рассказывает читательница. Почему так происходит? Родитель испытывает к ребенку нарциссическую зависть. «Сам не могу ни петь, ни людей развлечь, ни себе доставить радость творческим занятиям. Так отомщу-ка дочери». Парадокс, но настраивая чада на успешный успех, родитель-завистник чувствует обиду и злость, когда у ребенка получается проявить себя. На его месте должен был быть я, бессознательно думает он. При этом он не понимает, почему чувствует обиду и ущемленность, зато знает, что это как-то связано с ребенком. Ну и все. Остается прикрутить сыну или дочери несуществующие пороки и вину. Соперничество с ребенком особенно обостряется, когда тот подрастает, и его достоинства, интеллект, талант и внешняя привлекательность становятся все более очевидными, а сам он добивается первых успехов. Мать-нарцисс может доходить до абсурда в стремлении унизить дочь. Она включается в трагикомичное соперничество из-за мужчин, пытается соблазнить поклонников дочери, намеренно одевая ее в отрепья или портит вещи. Знавала женщину, которая доходила до того, что платила молодым мужчинам, чтобы дочь застала их наедине полураздетыми и подивилась сексуальной востребованности матери. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Переходный возраст ребенка становится угрозой для таких родителей. Женщины начинают бояться того, что стареют, и могут воспринимать подрастающих дочерей как конкуренток. Чувствуют необходимость унижать и обесценивать их, особенно в присутствии мужа. Мужчины могут чувствовать угрозу своей власти и маскулинности, прибегают к унижению и высмеиваниям, чтобы их сыновья-подростки чувствовали себя беспомощными детьми, пишет Сьюзен Форвард. Почему же родители испытывают к детям зависть, которая нормальному человеку кажется противоестественной? Пишет Сьюзен Форвард. Родители-конкуренты в детстве очень часто были жертвами депривации, будь то скудная еда, недостаток в одежде или в любви. Впоследствии, сколь состоятельными они бы ни становились, им все кажется недостаточным. Многие родители воспроизводят в отношениях со своими детьми ту же ситуацию конкуренции, которую они сами пережили в отношениях со своими родителями или братьями и сестрами, поясняет Сьюзен Форвард. Нарциссическая зависть родителя набирает силы по мере взросления детей. Объясняется это так. Маленький ребенок, будучи нарциссическим расширением родителей, не противится слиянию, и те автоматически присваивают себе его успехи, ощущая их своими. Но чем старше становится ребенок, тем больше в нем просыпается здоровое стремление к психологической автономности. В стремлении выйти из слияния он начинает бунтовать. Родители чувствуют, что уже не могут с прежней легкостью и естественностью присваивать достоинства ребенка. Они все сильнее завидуют ему, усиливая обесценивание и вообще террор. Такой родитель, будучи завистником сам, и в ребенке взращивает завистника-тирана, по меткому выражению братьев Стругацких, визит к Минотавру, в детях разжигают амбициозность и соперничество, внушают, что они должны быть во всем первыми, и сравнивают его с более успешными. Лисичкина Наташа имеет 5 наград, а Гарик, твой приятель, уже лауреат, и только недотепом к успеху путь закрыт. Моя родная мама мне это говорит. Пока мальчик сопротивляется слому своего «я», пытается доказать родителям, что он ничем не хуже Наташи и Гарика и вовсе не недотепа, просто у него совсем другие стремления. Пускай другие дети надежды подают, картиночки рисуют, танцуют и поют, на скрипочках играют, снимаются в кино, что одному дается, другому не дано. Это стихотворение Сергея Михалкова я называю антинарциссическим. Но, к сожалению, мальчик, так отстаивающий свою личность, и право на самоопределение все же завершает монолог фразой «И мама будет сыном довольна и горда». Отрава нарциссического воспитания уже проникла в него, а с ней и невольное стремление соответствовать родительским ожиданиям, заслуживать и брать планки. И большой вопрос, не откажется ли мальчик в итоге от своего призвания, а значит от самого себя. А такое с детьми нарциссов происходит очень часто. Защищаясь от бесконечных нападок родителей на свои несовершенства, а на самом деле на свою формирующуюся индивидуальность, они выставляют между миром и собой щит – ложное «я». Вот что пишет психотерапевт Андрей Бабин. «Человеческое дитя превращается в кентавра, существо из двух половинок, причем только одну из них, ту, которую нарцисс считает человеческой, ложное «я», можно показывать окружающим. Собственное «я» ребенка остается недоразвитым, пустым, и для сохранения самоуважения он вынужден поддерживать навязанное семьей ложное «я». Основное условие развития нарциссического характера – родители не видят и не хотят видеть реального ребенка, новое «я», по-своему входящее в эту жизнь, пишет Андрей Бабин. И вот вместо того, чтобы развивать свою уникальную личность, малыш сам вступает на путь нарциссизма, который в умеренной степени отравляет взрослому человеку жизнь, а будучи выраженным значительно, делает ее невыносимой. Я уже не говорю об ущербе, который нарцисс наносит людям, с которыми сталкивается на своем пути и обществу в целом. Другая версия идеального семейства – что-то вроде секты, где пестуется чувство фамильной исключительности. Детям внушают, что другие люди – прах у их ног, что их можно только использовать. В патологической форме это процветало в семействе Масленко, где мама и папа запросто могли сыпануть яду любому, кто не глянулся. Разумеется, и в детях они культивировали алчность, высокомерие, презрение ко всем, кто не Масленко. Неудивительно, что из этой дружной семьи вышла серийная отравительница Тамара Масленко-Иванютина. В более социально приемлемом виде фамильная секта может выглядеть как семья ученых, передовиков производства, предпринимателей средней руки, которые преисполнены невероятной спеси к людишкам и быдлу. Родителям, которых я сейчас описываю, совсем не обязательно может быть поставлен диагноз «нарциссическое расстройство личности». Среди нас немало людей с так называемой нарциссической структурой, а вот ее выраженность у всех разная. Нарциссизм может быть не тотальным дефектом личности, а скорее стилем жизни, образом мышления. Нарциссическое коллективное бессознательное, многим из нас диктуется ревновательность, интерес только к высоким достижениям, зависимость от одобрения извне, стыд за себя обычного. И родители, движимые набором таких установок, даже не будучи выраженными нарциссами, невольно ломают души детей, внушая им все те же вину и стыд за недостаточную идеальность, обесценивая даже объективно большие достижения, ведь всегда есть к чему стремиться и рано зазнаваться. А это значит, что ребенок родителя-нарцисса никогда не будет достаточно хорош как для него, так и для себя самого, только если хорошенько не потрудится над этим в терапии. Исследователи отмечают, что человечество никогда не было столь нарциссично, как сейчас. При таком раскладе можно не быть нарциссом в полном смысле этого слова, но ощущать бессилие жить продуктивно, все больше погребая себя под гнетом нездоровой нарциссической культуры, яд которой медленно отравляет нас с самого детства. Вот что пишет Сэнди Ходжкинс, автор книги «Адская паутина». Хотя нарциссическое расстройство личности до сих пор считается не совсем обычным явлением, его характерные черты и симптомы являются настолько общими, что многие из нас ежедневно сталкиваются с той или иной формой нездорового нарциссизма. Похоже на то, что им действительно пропитана вся наша культура в том смысле, что усиливает индивидуальную патологию и вместе с тем так ее маскирует, что поведение человека кажется почти нормальным. То, что становится нормальным в культуре, впоследствии переходит к нашим детям вследствие влияния социальных институтов и другого влияния, которое формирует их психику и их характер, поясняет Сэнди Ходжкинс. Парадокс, но «я» поколение, похоже, вовсе не является поколением ярких, гармонично раскрытых индивидуальностей, а наоборот, представляет собой парад опустошенных «я». Таковы последствия всеобщей нарциссизации. Все больше тренеров рвутся научить родителей, как сделать ребенка выгодной инвестицией, богатым и успешным альфа-лидером. Цитирую одну рекламную рассылку. Вашему ребенку обязательно нужно получить правильные убеждения и ценности, чтобы они смогли зарабатывать значительные суммы денег, либо в бизнесе, либо на топовых должностях в хороших компаниях. Ставя знак равенства между счастьем и богатством, высоким положением, очевидным успехом, создатели этих тренингов, похоже, упускают из виду, что это не синонимы. Формируется человек с душевной недостаточностью. Вот почему социально одобряемые соревновательность, достигаторство и амбициозность идут рука об руку с бездушием и жестокостью. Это на первый взгляд не связанные между собой вещи. На самом деле звенья одной цепи. Играющие и наигравшиеся. Есть интересная порода нарциссических матерей, которые любят играть в живых пупсиков. Обычно это правильно воспитанная девочка, которая с детства внушают, что дело ее жизни – стать идеальной женой, матерью и любовницей. Другие интересы ребенка отметают как неправильные и ничего не стоящие. Встречала советы, как важно приучать девочку играть в куклы и коляски, а вот машинки и конструкторы лучше бы убрать подальше. Так искусственно культивируется принцесса с нереалистичными представлениями о жизни и штампованным мышлением. Она с нетерпением ожидает принца на белом коне, настоящего предложения с коленопреклонением, правильной свадьбы с непременным белым платьем и, конечно, появления лялечек. Этим девушкам особенно нравится образ молоденькой мамочки, которая еще сама сущее дитя, но уже Мадонна. Если младенец симпатичный и беспроблемный, а на подхвате мамки-няньки, то такая Мадонна может долго не выходить из благостного образа, забавляясь с кукленком. Ребенка она воспринимает не как живое существо, а как крутую куклу с расширенным набором функций. Играть с такой не просто приятно, как в детстве, но уже и социально одобряемо. Но едва у малыша начинают пробиваться ростки собственного «я», он становится не таким хорошеньким, в нем разочаровываются. Вот почему нередко дети нарциссок пишут, что мама очень любила их в младенчестве, но потом они ее разочаровали. «Что ж, сами виноваты, не оправдали ее надежд», — говорят они. Но с какой стати ребенок должен оправдывать сахарно-зефирные представления инфантильной матери, которая с кукол пластмассовых переключилась на кукол живых? Итак, малыш подрастает, портится, уже не может исполнять роль в мамином театрике, и она спешит обзавестись новой лялечкой. Это в лучшем случае. В худшем ребенка начинают ломать, подгоняя под образ сказочного херувима и насильно сдерживая его взросление. Таких мадонн мы видим среди гуру мудроженственности. Они любят вести приторные блоги, обильно демонстрируя себя с лицом, неизменно выражающим неземное блаженство, всегда идеально одетую, причесанную, в окружении ангелочков. То они обнялись всем своим безупречным семейством, распустив локоны, то кружатся в длинных платьицах или прыгают на кровати. Почему-то счастье у Мадонн выглядит именно так. То прогуливаются по цветущему саду. Что здесь не так? Это нарциссическое лицемерие. работа на картинку. Наши ресурсы не бесконечны. Нельзя объять необъятное. И если форме, платьицам, локонам, фотосессиям, обильному постингу придается такое значение, то на содержание не остается ни времени, ни сил. Впрочем, зачем нарцисски содержание? За него лайки не ставят, а подписчицы не станут наперебой восхищаться. Прекрасное, невероятное, божественное. Бывает и так. От появления ребенка ожидали чего-то невероятного, но он не понравился. Ну, не такие загнутые реснички, противно ноет, плюется кашкой и вообще совсем не похож на златокудрых маминых принцесс из Инстаграма. Ну и кому предъявишь такое горе луковое, думает современная Анни Лизбет и бракует малыша. А на смену ему приходит более лучший, к которому проникаются со всем пылом созависимости. Равнодушные. Стиль воспитания таких родителей я описала в главе про гипоопеку. А сейчас попробую разобраться, что движет мамами и папами, у которых дети растут как трава. Это могут быть: первое, разочарованные нарциссы. Они рассчитывали на отдачу и готовились вот-вот приступить к получению дивидендов, как вдруг послушный отличник сын сбежал из дома и подался в поэты. Вон из семьи! Хотя можно и вернуться, если возьмешься за ум и искупишь вину. Извинений не надо. Просто регулярно присылай побольше денег. Второе. Конформисты. Родили, чтобы свекровь отвязалась, потому что социум надавил. Какой брак без ребенка? Аборт безнравственен. И по ряду схожих мотивов. Или так получилось. Обойтись без детей или прервать ненужную беременность им почему-то стыдно. А вот морозить ребенка отвержением нет. Рассказывает читательница. Я нежеланный ребенок. Просто маме нельзя было делать аборт по медицинским показаниям. С детства ко мне были равнодушны, хотя меня никто не бил, не оскорблял, но никто и не обнимал, не целовал. Важно было только, чтобы я хорошо училась и хорошо себя вела. Видимо, тогда я и решила, что любовь просто так не дается, ее надо заслужить, рассказывает читательница. Девушки, не особо рвущиеся становиться матерями, нередко слышат. Вот родишь, и к ребенку сразу проснется невероятная любовь. И вот малыш появляется, а любовь все не просыпается и не просыпается. Это может ввергать женщину в страх, вину. Она чувствует себя чудовищем и начинает играть в любовь. Другая женщина откровенно признает: «Не полюбила и не полюблю». При этом часто она перекладывает вину за это на ребенка. Не она какая-то не такая, а он неудачный. Так андерсоновская Анна Лизбет, испытав омерзение к собственному сыну, реабилитируется как мать, восхищаясь воспитанником графчиком. Третье. Неумелые. Обычно это люди, чье детство прошло в значительном дефиците любви и принятия. Они могут желать появления детей, мечтая, как будут любить их и не повторят ошибок своих родителей. Но любить-то особо нечем. Для этого нет эмоциональной возможности и душевных сил. Поэтому при всех своих благих намерениях они могут оказаться в тупике уже с ребенком на руках, поняв, что что-то пошло не так. Родители с тяжелым жизненным опытом, часто юные и несведущие в тонких сферах эмоций и чувств, могут травмировать ребенка, искренне полагая, что делают для него все. Американский детский психиатр Брюс Перри описывает историю такого чистосердечного заблуждения матери. Вирджинию младенцем бросила мать-наркоманка. И девочка кочевала по опекунским семьям. После достижения совершеннолетия по американским законам того времени ее разлучили с приемными родителями. Вот что пишет Перри. Оставшись совершенно одна, без людей, которых она полюбила, как могла, она искала тепла, любви и быстро забеременела. Отец ребенка бросил ее, но она хотела ребенка, чтобы любить его и делать все правильно, как учили ее опекуны. Но, выйдя из больницы, Вирджиния понятия не имела, что делать с ребенком. Поскольку ее собственные ранние привязанности резко и жестко прерывались, у нее не было того, что можно назвать материнским инстинктом. Теоретически она знала, что следует делать. Кормить Лауру, одевать и купать ее. Однако эмоционально она чувствовала себя потерянной. Никто не подумал, что с ней нужно поговорить, рассказать, как важно ласково относиться к ребенку, как необходима ему физическая нежность и близость матери. Вирджиния и сама не чувствовала в этом необходимости. Проще говоря, она не получала удовольствия от этих вещей, и ее этому не учили. Она была очень неэмоциональной матерью. Она не держала подолгу ребенка на руках, кормила из бутылочки, не прижимая к груди. Она не качала Лауру, не пела колыбельных песенок, не гулькала, не смотрела в глазки, не пересчитывала снова и снова чудесные крошечные пальчики и не делала каких-то других столь же глупых, но чрезвычайно важных вещей, которые люди, у которых было нормальное детство, делают совершенно инстинктивно, когда заботятся о ребенке. Когда Лаура родилась, Вирджиния знала, что ей нужно любить своего ребенка, но сама она не чувствовала той нежности, которая свойственна большинству людей, и поэтому не смогла выразить свою любовь с помощью физических контактов. Пишет Брюс Перри. В результате Лаура перестала набирать вес. Над этой загадкой врачи бились 4 года. Девочку кормили через зонд, но она угасала. К счастью, к проблеме Лауры нашли ключик и нашли для нее патронажную мать, умеющую нянчить детей и дарить им тактильное тепло. В ее доме мать и дочь прожили год. Лаура в первый же месяц прибавила 4 килограмма. А Вирджиния наконец-то поняла, как ей нужно было обращаться с маленьким ребенком. Пишет Брюс Перри. Для Лауры отсутствие стимуляции в виде ласки стало несчастьем. Ее тело ответило гормональным сбоем, который воспрепятствовал нормальному росту девочки, несмотря на достаточное питание, пишет Брюс Перри. Брюс Перри приводит еще более драматичный пример, когда ребенок, заброшенный матерью по невежеству и эмоциональной незрелости, стал социопатом-убийцей. Когда у Марии и ее мужа родился первый сын, они жили в поселке, окруженные родными. Они уделяли малышу много внимания и были на подхвате у юной матери. Но вот муж Марии потерял работу, а новую нашел лишь в 200 километрах от своей деревни. Семья переехала, это совпало со второй беременностью. Женщина оказалась в непривычной для себя изоляции. Родных вокруг не было, а ей теперь нужно было управляться одной уже с двумя детьми. Она растерялась. Все эти подробности Перри вытянул у нее в ходе беседы 16 лет спустя, когда ее второго сына Леона задержали за изнасилование и убийство двух девочек. Мария все рассказала как на духу. Простодушная женщина искренне не понимала, как не понимали муж и старший сын, чего они не додали Леону, раз он вырос таким бессердечным и жестоким. Вот что пишет Брюс Перри. «Мало-помалу мне стало ясно, что когда Леону исполнилось 4 недели, Мария возобновила свои прогулки со старшим сыном. Она оставляла грудного ребенка одного в темной квартире. Я слушал эту маму, и у меня сжималось сердце. Невинная, но понятия не имеющая, что по-настоящему важно для маленького ребенка, молодая женщина спокойно описывала, как она систематически игнорировала младшего сына. Когда Мария с Фрэнком уходили на прогулки, Леон сначала плакал и кричал в своей кроватке. Потом он выучил, что плач и крики не помогут, и перестал плакать. Он лежал там совершенно один. Никто о нем не заботился, не разговаривал с ним, не хвалил за то, что он научился переворачивать и ползать. Большую часть дня он не слышал человеческой речи, не видел ничего нового, и не было никого, кто обратил на него внимание. Было тяжело осуждать Марию. Она была любящей и внимательной матерью для своего 4-летнего мальчика. Но в то же время она лишила своего грудничка условий, критически необходимых для того, чтобы в дальнейшем он мог формировать и охранять нормальные человеческие отношения. Я сказал суду, что эмоциональные, социальные и когнитивные проблемы Леона были связаны с ненамеренным плохим обращением матери, пишет Брюс Перри. Можно сказать, что вина родителей Леона в том, что они сами были эмоционально незрелыми, не способными обеспечить детям необходимую заботу. Попав в ситуацию, с которой Мария не смогла справиться психологически, она пряталась от младенца, насколько это было возможно. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Проблема становится особо сложной, когда сами такие родители настолько психологически травмированы, что их становится жаль, так как их поведение больше напоминает поведение бессильных и безответственных детей. Их взрослые дети чувствуют, что должны защищать их и защищают. Как жертвы преступлений часто защищают преступников, совершивших в их отношении злодеяния. Неважно, что они не хотели причинить вред или они делали, что могли. Подобные оправдания затемняют тот факт, что эти родители сняли с себя обязанности по отношению к своим детям и лишили их адекватной модели родительской роли, без которой ребенку очень трудно развиваться эмоционально, пишет Сьюзен Форвард. Четвертое. Родители, у которых дети, завелись сами собой и отвлекают их от более важных для них дел, например, науки, творчества, общественной деятельности. Впрочем, этими важными делами могут быть пьянство и гулянки. Это те же тяжело травмированные люди, обладатели расстройств личности, нередко отягощенные зависимостями. Именно таких мам и пап у нас обычно и считают плохими. В лучшем случае эти родители безразличны к детям, в худшем – жестоки. Рассказывает читательница. «Мои мать и отец из неблагополучных семей. Отец родом из деревни, его отец был алкоголиком и по пьяни бил жену или гонялся с топором за сыном. А бабка моя, жена его, как-то не выдержав, полила его спящего бензином и подожгла. Он выжил, но рожа у него так и осталась в пятнах. Наша семья напоминала психушку. Драки, скандалы, папа, швыряющий мебель, его бесконечные измены и мамины истерики, подачи на развод. А затем папа, валяющийся перед мамой на коленях, вымаливающий прощение и клянущийся, что больше такого не повторится. Бабушка на ровном месте могла начать истерить, бить посуду, проклинать, орать, чтобы мы все сдохли, кидалась с кулаками на меня и мать. А когда мне было 5 лет, бабка с отцом повздорили, он швырнул в нее кресло, а она в ответ пырнула его ножом в ягодицу», рассказывает читательница. Подобную семью описывает Аня Гучи в книге «Недо мужикам вход воспрещен», издательство АСТ, 2020 год. Отец – эмоционально замороженный человек, воспитан в атмосфере ханжества и фанатичной религиозности. Мать – женщина с тяжелой судьбой, рано потеряла маму. От непосильных нагрузок у нее незадолго до родов третьего ребенка открылось кровотечение. Отец быстро привел другую, а двух сестер сплавил в разные детдома. Надя выросла, поехала поступать в вуз и тут же попала в лапы двух садистов, которые вывезли ее в лес, изнасиловали, избили и ушли, бросив умирать. Ее нашли грибники. Год девушка провела в коме. Прошло несколько лет, Надя познакомилась и сошлась с религиозным парнем. Забеременела, без особой охоты расписались и родили ребенка, который им был не нужен. Потом второго и третьего. Жили в адских условиях в одной маленькой комнате в коммуналке. Муж все больше отгораживался от семьи, без обиняков заявляя детям, что все его проблемы из-за них, и лучше бы они не рождались, а потом и вовсе отселился в освободившуюся комнату. Депрессивная мать, вероятно, с посттравматическим стрессовым расстройством, брошенная с детьми, сошлась с рецидивистом и быстро пристрастилась к алкоголю. Уголовник бил детей, на их глазах расправился с домашним псом, в доме часто не было еды, в итоге битый, перебитый мальчик стал тяжелым заикой, у него нашли открытый туберкулез. А девочка едва успевала отбиваться от домогательств собутыльников матери и отчима и в 17 лет сбежала в токсичные отношения. В одни, потом в другие. Вот мы и подошли к еще одной распространенной категории безразличных родителей – так называемым «мертвым матерям». Пятый тип – мертвые матери, пассивные абьюзеры, соучастники абьюза. Это обесточенные жертвы хронического абьюза, чьи моральные и физические ресурсы постоянно высасываются деструктивным мужем и окружением. Неудивительно, что душевных сил не остается ни на себя, ни на детей. Ни тем более на что-либо другое. Чтобы понять, каково это, представьте, что вам, например, не давали спать трое суток. Когда дефицит сна достигнет критического порога, вам будет вообще ни до чего. Только упасть и заснуть. Примерно так чувствует себя и мертвая мать, у которой едва хватает сил на собственное выживание. Часто жизнь такой женщины – ад, начиная с детства, и по сути она страдает от тяжелого посттравматического стрессового расстройства, которое надо лечить долго и серьезно, но она его переносит на ногах, пока ноги носят. У истощенной, увязшей в созависимости женщины не хватает сил, чтобы развестись. Да и будущее страшит. Часто у нее нет профессии, она материально зависима от абьюзера, ей некуда идти. Вероятно, о таких матерях, выпрыгнувших из окна с детьми, или отправившихся с ними топиться, мы время от времени слышим в новостях. Мертвые матери не обращают на детей внимания. И тут уж ребенку как повезет. Иногда он добирает любви у других людей и тем спасает свою личность. Примерно так получилось у Максима Горького. В романе «Детство» его мать Варвара предстает как равнодушная к сыну женщина, подавленная смертью мужа и неудачным повторным браком, терзаемая токсичной родней. Сын редко ее видит, а когда это случается, она едва бросает ему пару слов. В худшем же случае дети становятся для такой матери громоотводом, помойной ямой для слива негатива. Еле шевеля губами от душевного истощения, она проклинает их, говорит, что они заели ей жизнь, портят ее отношения с мужем, и было бы лучше, если бы их не было. Дорогие женщины, чем дольше вы остаетесь рядом с абьюзером, тем больше мертвеете. Даже еще не родив ребенка, но во время беременности над вами обычно куражатся по полной. Выносив малыша среди постоянных разборок, приходов, уходов, а то и избиений, женщина подходит к родам уже никакая. Читательница рассказывала, что чем больше у нее становился живот, тем сильнее стервенел муж. В роддоме она 3 дня ревела и не могла разродиться, а абьюзер продолжал прессовать ее по телефону. Тогда врачи изъяли у нее мобильник и запретили контакты с мужем, пока она не родит. Можно, конечно, искать причины слабой родовой деятельности в физиологии женщины, но, думаю, все проще. Абьюзер перенаправил все ее силы на себя, а на главное дело в данный момент – роды – их уже не осталось. Итак, уже сейчас эта женщина в глубоком ресурсном дефиците, раздавлена эмоционально, слаба физически. Что же с ней будет дальше? И что она сможет дать ребенку, когда ее саму впору выхаживать? Нередко мертвая мать становится пассивной сообщницей абьюзера. У нее нет сил защищать ребенка, противодействовать насильнику, планировать уход. Что видит ребенок? Мать вроде не злая, не бьет, не кричит, а просто не вникает. Она бы, конечно, вникла и защитила, но она сама-то как страдает? Ей-то каково? Так дети становятся психологическими родителями своим неповзрослевшим и тяжело травмированным матерям. Или, стремясь задобрить мужа, женщина играет на его стороне против собственных детей. Выставляет их как щит, чтобы агрессор выместил злобу на них, а она бы получила передышку. Такое поведение обычно бессознательно. Но сама женщина может рационализировать его, как «мы с отцом едины в методах воспитания, для их же блага стараемся». Кроме того, запутавшись в токсичной паутине, женщина может вслед за агрессором считать, что дети разболтались, сели на шею. И правильно отец делает, что их воспитывает. Ну и вспомним, конечно, что муж-абьюзер постоянно обесценивает жену. Она чувствует себя никчемной, ущербной, кругом виноватой, и эту вину перекладывает и на детей. Они тоже плохие, неудачны, и все потому, что она плохая мать, или не совсем плохая, а это с детьми не повезло. И вот женщина принимает сторону мучителя и обрушивает на детей всю свою неудовлетворенность и становится его сообщницей в воспитательных методах. Рассказывает читательница. Воспитывали нас в строгости, насилие было нормой, физическое с папиной стороны, бойкоты на дни и недели и козьи морды с маминой. Мама часто накручивала папу и получала своеобразную эмоциональную разгрузку. Он едва придет, а она с порога. А они? И получали мы с порога, почти ни за что. Мы не проказили как-то особо, не рвали шторы, не били вазы, но просто не слушаются, не сделали, хватало. Нам всыплют, а она спокойна, рассказывает читательница. Однако при всем сочувствии к женщинам, попавшим в абьюз, или еще хуже, не вылезавшим из него с детства, нельзя снимать с них ответственность за то, что они обрекают детей на жизнь в неблагополучной и даже опасной среде. А вообще не бывает, наверное, белых и пушистых родителей рядом с агрессивными партнерами. Тут все точно так же, как и с семьями, где есть инцест. Психологический рак поразил всех участников, и все они в какой-то мере ответственны за происходящее. Поэтому имеет смысл говорить не только, например, о жестоком отце и страдающей матери, а о коалиции абьюзеров, которые, как угорелые, мечутся по треугольнику Карпмана. Рассказывает читательница. «Все члены нашей семьи ненавидели друг друга и враждовали, но ненависть и всеобщее раздражение в связи с моим существованием, казалось, объединяли их. Поэтому у меня не было никаких шансов успешно противостоять. Стоило мне сделать попытку защитить себя, как бабушка бежала жаловаться матери, что я ее довожу. Так же поступала и мать. Давила на меня через отца или бабку. Отец давил через мать. В любой ситуации мать становилась на сторону более сильного. Это помогало ей отвести агрессию от себя», рассказывает читательница. Точно так же, как и мертвые матери, потворствуют агрессивным властным женам и некоторые добрые мужья. Хрестоматийные примеры – мачеха издевается над Золушкой при полном попустительстве ее отца, которого, такого бедненького, Золушка понимает и психологически усыновляет. Такая же ситуация и в русской сказке «Морозко». «Повез тебя папка в лес на верную погибель, потому что ему так мачеха приказала, а ты его все равно не осуждаешь, ведь ему-то еще хуже, чем тебе». Такой хороший отец часто живет параллельной жизнью, выглядя в глазах окружающих незлобивым, безвинно страдающим, разве что слабым и притесняемым мегерой женой. Нередко такой мужчина тихий алкоголик, но ему даже сочувствуют. Рассказывает отец. «Я даже и не замечал ничего, так как дочки мои надевали одежду с длинными рукавами, закрывая руки и ноги. Я обнимал их и спрашивал, все ли нормально. Они говорили «да», и я после этого ложился и засыпал». Рассказал отец девочек, которых со следами систематических пыток доставили в больницу. Их мучила мачеха. А вот что пишет Сьюзен Форвард. «В некоторых семьях активный абьюзер – мать, а пассивный – отец. В моей практике были случаи, когда активными абьюзерами были оба родителя. Но схема «активный абьюзер – пассивный родитель» встречается гораздо чаще. Многие взрослые, подвергшиеся в детстве абьюзу, не обвиняют пассивного родителя, так как считают его такой же жертвой, как они сами», пишет Сьюзен Форвард и пересказывает слова пациента Терри. «Я всегда был чувствительным ребенком, но мать говорила, что я женоподобный, часто срывалась на меня и била. Кажется, большую часть детства я провел, прячась от нее по шкафам. Я никогда не знал, за что именно она меня бьет. Я думал, что просто ей не нравлюсь. Она как бы уничтожила мое детство». А что же отец Терри? «Часто он обнимал меня, говорил, что очень сожалеет, что у моей матери случаются эти приступы агрессии, что он ничем не может помочь мне, но если я постараюсь, возможно, у меня все наладится. Папа был действительно отличным парнем. Он много работал, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, и он был единственным, кто относился ко мне с любовью». Когда Терри вырос, он пытался поговорить с отцом, но тот сказал ему, что прошло, то прошло. Поначалу ответ отца сбил мужчину с толку. «И правда, зачем я буду надоедать ему с этим, если у меня на самом деле проблемы с матерью?» Терри отрицал соучастие своего отца в абьюзе, так как хотел защитить единственные хорошие воспоминания из детства, моменты, в которые, как ему казалось, он чувствовал любовь отца. Так же, как цеплялся он за эту любовь в детстве, цеплялся он за нее и теперь. Терри сменил темноту шкафов на фальшивую реальность отцовской любви, чтобы не быть вынужденным осознать правду. Он понимал, до какой степени его взрослая жизнь находилась под влиянием материнского абьюза, но не осознавал, какой силы гнев в отношении отца ему приходилось подавлять в себе и жить с этим. Терри в течение многих лет отрицал, что его отец предал его, и в довершении всего переложил на него всю ответственность за абьюз, уверив мальчика в том, что если бы тот постарался, то смог бы избежать побоев, поясняет Сьюзен Форвард. К сожалению, описанное ею стойкое когнитивное искажение типично для выросшей жертвы родительской жестокости. Недавно в одном блоге подписчицы обсуждали, как родители их били в детстве. Больно было читать. Лупил отец, любимый и самый лучший. Бил сильно, часто и больно за любую мою ошибку. Ремень, шланг от стиральной машины, резиновый тапок. Он меня очень любил и очень бил. И сейчас любит. А после того, как осознал, что был неправ, каждым своим действием старается искупить вину. Очень любил и очень бил. Посмотрите, как эти взаимоисключающие вещи срослись в сознании женщины. Честно, прочитав этот комментарий, я испытала вспышку гнева и спросила автора, каким образом отец искупает свою вину. Потому что не представляю, чем можно искупить такое. И она прогнозируемо ответила. Он терпит меня со всеми тараканами и загонами. Он стал другим и постоянно повторяет. Ты мама, надо быть доброй, не повторяй моих ошибок. Ловко устроился, не находите? И терпеливый-то какой! Как в детстве терпел неудачную дочь, поучая ее ремнями и тапками, так и сейчас терпит ее тараканы и загоны, которые явно не сами завелись. Сьюзен Форвард пишет, что если один родитель позволяет другому избивать ребенка, стоит говорить о пассивном участии в абьюзе. Когда я спросила, что делала мать Джо, когда отец избивал его, он ответил, «Да ничего особенного, иногда она закрывалась в ванной». Я все время спрашивал себя, почему она позволяла, чтобы этот сумасшедший сукин сын постоянно избивал меня до потери сознания. Но я думаю, что она сама была слишком испугана. Такой конфликт был ей не по силам. Вы знаете, мой отец христианин, а мать еврейка из бедной ортодоксальной семьи. В ее стране жена особо и не может указывать мужу, что тот может или не может делать. Я думаю, она была довольна и благодарна за крышу над головой и за то, что у нее есть муж, который зарабатывает на жизнь. Мать Джо не била сына, но то, что она не защитила его от жестокого обращения со стороны мужа, делает ее соучастницей абьюза. Она сама превратилась в маленькую испуганную девочку, бессильную и беззащитную перед насилием мужа. По сути, она бросила сына в опасности, пишет Сьюзен Форвард. Впадая в беспомощность, такой пассивный родитель остается как бы не при делах. И ребенок нередко до самого последнего отрицает, что его предал не только плохой, но и хороший родитель. Вот как это произошло с Кейт, пациенткой Сьюзен Форвард. Когда отец начинал нас избивать, мы кричали, звали маму на помощь, но она никогда не появлялась. Сидела внизу и слушала. Мы скоро поняли, что она не придет на крики. Она ни разу в жизни не сказала слова поперек отцу. Я думаю, она не могла преодолеть страх. Однако Форвард не согласна с этим объяснением Кейт. Сколько бы я ни слышала это, я думаю, она не могла преодолеть страх, каждый раз это меня раздражает. Мать Кейт могла преодолеть страх. Я сказала моей клиентке, что ей необходимо начать рассматривать более реалистично роль ее матери. Мать должна была противостоять отцу, а если она слишком его боялась, она должна была вызвать полицию. Нет такого предлога, под которым родителю можно было бы соблюдать нейтралитет, когда над ребенком совершается абьюз, пишет Сьюзен Форвард. В похожих семьях выросло немало моих читателей. Вот что пишет одна из них. Моя мать была настоящей патриархальной женщиной, покорная во всем своему мужу и никогда ни в чем ему не перечащая. Когда отец меня лупил, она никогда не заступалась, всегда и во всем ему поддакивала. Я не помню, чтобы мать хоть раз поддержала меня и защитила, рассказывает читательница. Если вы хороший родитель, а ваш партнер плохой, то у вас нет иного выхода, кроме как расстаться с ним и вырвать ребенка из обстановки, опасной для его психического и физического здоровья. Вот что пишет психолог Мария Мухина. Если вам угрожают, вас бьют, насилуют физически или психологически, вы можете только уйти. Нет никаких волшебных техник, чтобы перестать реагировать, убрать у ребенка страх, научиться противостоять. Ваша живая психика сопротивляется насилию, и это норма. Это как пить обезболивающее, когда у вас сломана нога или воспален аппендикс. Бесполезно и опасно, пишет Мария Мухина. Травмированные. Очень соблазнительной для взрослого ребенка плохих родителей Может быть, идея оправдывать их тем, что они сами не в тепличных условиях росли. Вот и стали такими. А детей любили как могли. Очень любили и очень били. Но что любили, это вне всяких сомнений. В точно такую же ловушку невольно стремятся многие жертвы абьюзеров. Им непременно нужно выяснить, у обидчика настоящее нарциссическое расстройство личности или он просто травматик. Я в таких случаях предлагаю судить по тяжести ущерба, который вам нанес и продолжает наносить человек. И если этот ущерб серьезен, то какая вам разница, каков диагноз? На секундочку, нарциссы и социопаты тоже травматики. Очень тяжелые травматики. И стали они такими, потому что в детстве пережили критическую массу насилия. Можно ли им посочувствовать? Пожалуй, да. На расстоянии и эмоционально не вовлекаясь, если вы так умеете. Можно ли оправдать, извинить их травмами жестокость к своим детям? Понять можно. Простить совершенно не обязательно. И об этом мы еще поговорим. В то же время большинство родителей – это вот такие в той или иной степени травмированные люди, личность которых недозрела и отчасти повреждена. Родительский абьюз, травля в школе, отношения с деструктивными людьми, обилие неверных установок порождают надломы в нашей психике, которые мы залечиваем интуитивно или вполне сознательно. И вот человек более или менее собирает себя по кусочкам, рождается ребенок и… Лишь недавно стали доступны исследования, доказывающие, что рождение детей может разбередить старые раны родителей и даже обострить протекание посттравматического стрессового расстройства. Вот отрывок из статьи об этом. Когда моя дочка была маленькой, я как-то вошла в ее комнату, чтобы поцеловать на ночь. У меня появилось странное физическое ощущение. Внезапная необъяснимая боль в животе и чувство паники. Мне пришла в голову странная мысль, что я вошла без разрешения на чужую территорию. Мне казалась отвратительной сама идея целовать ее в щеку. Я смогла понять, что мои чувства и физические ощущения не соответствуют ситуации, и поцеловала дочку на ночь. Но мне надо было разобраться, откуда это все пришло. После этого я начала замечать похожие чувства, которые приходили, когда я выполняла обычные обязанности по отношению к детям. Это была боль в животе и паника, когда я меняла им памперсы, купала их, обнимала, кормила грудью, говорила «нельзя». Я привыкла, что что-то мне мешало быть мамой. Это было посттравматическое стрессовое расстройство, потому что я в детстве пережила сексуальное насилие. Сейчас я понимаю, что паника и странная реакция моего организма берут свое начало в том времени, когда мне было 8 лет, и насильник входил ночью в мою комнату, и никто на свете не мог меня защитить. Каждый раз он говорил мне «я тебя люблю», когда делал это. Я считаю, что в этом причина того, что мне стало плохо, когда я пошла обнять дочку перед сном. Появление детей добавило еще одну сложную задачу для моего исцеления. Для меня стали триггерами те вещи, которые я делала вместе с моими детьми, рядом с ними и для них. И только после того, как я поговорила с другими родителями, пережившими травму в своем детстве, я перестала считать себя больной и недостойной быть матерью. Я рассказала о своих переживаниях и узнала, что это бывает очень часто. Как только я смогла преодолеть стыд за свою ненормальность, я возобновила психотерапию и честно рассказала, что со мной происходит. Люди, пережившие насилие, не по своей воле испытывают какие-то чувства в ответ на обычные события. Например, порыв оттолкнуть своего ребенка, когда он прижимается и просит вместе посмотреть мультики, хотя на самом деле тоже хочется посидеть вместе, обнявшись. Мать может умом понимать, что это нормально – испытывать тепло и проявлять его, обнявшись и сидя рядом. Но ее тело ощущает, что эти прикосновения опасны, неприятны или даже мучительны. Из-за этого такие родители относятся к своим детям иначе, чем обычные люди, и часто чувствуют себя одиноко из-за этого. Это может добавить еще один слой страха, разочарования и стыда при выполнении повседневных действий. Требуется невероятное количество сил и упрямства, чтобы жить с посттравматическим стрессовым расстройством и растить детей. Для многих ребенок это триггер, которого невозможно избежать. Отметим высокий уровень осознанности этой матери и ее деятельное стремление сделать так, чтобы последствия ее травмы как можно меньше отразились на ее детях. И, пожалуй, я сочла бы это главным критерием, отличающим деструктивного родителя от травмированного. У обоих тяжелый бэкграунд, но одни не хотят или не могут заниматься самовоспитанием и идти к осознанности, а, возможно, и к покаянию, а другие пытаются это сделать и делают. По крупицам изгоняя из себя токсичное наследие, оздоравливая себя и свои отношения с детьми. Вот что пишет Линдси Гибсон в книге «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Люди часто задаются вопросом, изменятся ли их родители когда-нибудь. Это зависит от того, хотят ли родители заниматься самоанализом, который является первым шагом на пути к любым изменениям. К сожалению, если родители не замечают, как их поведение влияет на окружающих, у них нет стимула анализировать себя. Без такого самоанализа никакие изменения невозможны, пишет Линдси Гибсон. Это относится и к выросшим детям токсичных родителей. Какими людьми вам быть, какую жизнь прожить, во многом зависит от вашего желания работать над собой. Да, это нелегко и даже очень сложно. А вдобавок еще и долго, но другого пути нет. Почему они такие? Несомненно, что люди от природы склонны к ненависти и зависти, и что воспитание только усиливает эти качества. Ибо родители обыкновенно поддерживают в детях добродетель только мерами, рассчитанными на их честь или зависть. Бенедикт Спиноза, философ. Минувший век был богат социальными катаклизмами. Две мировые войны и множество локальных, революции, государственные перевороты. Многие наши бабушки и деды, матери и отцы в той или иной степени пострадали от геноцида, терроризма, репрессий, голода, нищеты. Эти дети приняли на себя критическую массу лишений и горя. При них фашисты казнили их матерей. Пионер-герой Марат Казей. Они оставались сиротами в блокадном Ленинграде, Таня Савичева. Или в голодающей Украине, моя бабушка Надежда Федотовна. Их родителей увозили в Воронках или угоняли в концлагеря. Вместо безмятежного младенчества подле любящей матери и заботливого отца – вспышка справа, вспышка слева, череда опасностей, часто смертельных, конвейер утрат, непредсказуемая, переменчивая, тревожная жизнь. И нет нам покоя, гори, но живи. Этим детям приходилось бороться за физическое выживание. Проще говоря, им было не до высоких материй. Выжив и повзрослев, эти обездоленные ребята стали родителями наших отцов и матерей. Жить стало лучше, жить стало веселей. Исчез голод, хотя до изобилия было далеко. Никого уже не ссылали на 10 лет без права переписки. Появились какие-то социальные гарантии, возможность работать и учиться. Но ниоткуда в этих родителях было взяться особенному теплу. Те, кто был способен любить, любили, выражая эмоции урывками и скупо. Плачущих малышей не было принято брать на руки, утешать. То, что мы сейчас называем вниманием к эмоциям ребенка, презрительно именовалось сюсюканьем. Эти родители растили несгибаемых борцов, мучеников. Видано ли, чтобы будущий герой ныл, проявляя слабость? А ты и на войне будешь скулить из-за разбитой коленки? Завтрашнему бойцу надлежало стоически терпеть все, что бы ни приключилось. Как тому спартанскому мальчику, который стоял по стойке смирно перед наставником, в то время как лисенок, спрятанный за пазухой, грыз его живот. Ребенок умер, не издав ни звука. На примере его поступка детей учили мужеству и стойкости. Считалось достойным быть избитым под шинелями и, отказавшись выдать обидчиков, пойти в карцер. Почитайте детство Темы Гарина Михайловского, Республику Шкит, Пантелеева и Белых. Пострадавший должен был не только в одиночку перетерпеть насилие однокашников, но затем получить наказание и от преподавателей уже за укрывательство. Что же удивительного, что мы выросли со страхом ябедничать, с привычкой самим решать свои проблемы, решить которые довольно трудно 13-летнему подростку, столкнувшемуся с травлей. Такие родители учили давать сдачи, бить, чтобы неповадно было, то есть агрессивно отстаивать себя. В то же время стыдили жадин, требовали делиться, в воспитательных целях у ребенка могли забрать и передарить любимую игрушку. А еще сам погибай, а товарища выручай. Вот и выросло поколение самоотрицающих, жертвенных, бесконечно услужливых, без приглашения лезущих в самое пекло людей с одной стороны и жестко потребляющих с другой. В те годы люди много работали, восстанавливали страну после войны, строили развитой социализм. Декретные отпуска были короткими, и нередко в самом нежном возрасте младенец оказывался в яслях, среди десятков таких же живых свертков, на попечении одной-двух нянь, которые в лучшем случае успевали перепеленать детей. Разумеется, в такой обстановке малыши переживали весь ужас депривации, но тогда об этом не думали. Считалось, что младенец ничего не понимает и не помнит. Его нужно лишь накормить, прикрыть наготу да сменить пеленки. По сути, детей растили как животных. Вот что пишет Линдси Гибсон. Только в 1946 году доктор Бенджамин Спок в своей книге «Ребенок и уход за ним» выдвинул идею, что чувства и личность ребенка имеют такое же важное значение, как его физическое благополучие и дисциплина. Предыдущие поколения заботились о послушании детей и считали его золотым стандартом их развития. И мало думали о поддержании в детях чувства эмоциональной защищенности и заботе об их индивидуальности. Старые принципы воспитания зачастую сводились к тому, что детей должно было быть видно, но не слышно. Пишет Линдси Гибсон. Да, от детей требовали послушания и не отсвечивания. Хороший ребенок должен был быть удобным. Он ничего не просит, всегда радует родителей и не дает им ни малейшего повода для огорчений. Хорошего ребенка можно по настроению покатать на ноге, подарить кулек карамелек, а потом привычно отодвинуть. Интересы взрослых были в безусловном приоритете. дети существовали как безгласные приложения. Люди тогда жили кучно, в коммуналках, личного пространства почти не было. Понятия о границах были слабые и разве что интуитивные, вся жизнь была на виду. Вот почему мнение княгини Марии Алексеевны было архиважным. Люди боялись доносов, общественного порицания, изгойства, поэтому состояли с социумом по сути в созависимых отношениях. Слово «я» было почти неприличным. Любой, кто смел заявить о своем несогласии с мнением большинства, о желании или нежелании что-то делать, мог столкнуться с обвинениями в том, что он единоличник, идет против коллектива. Наверное, единицам удавалось выйти из такой мясорубки с неповрежденной личностью. Время требовало грандиозных достижений, поэтому был силен дух соревновательности, которым невольно пропитывались все сферы жизни. Стать победителем социалистического соревнования, попасть на доску почета, быть принятым в пионеры в первую смену. Нас призывали быть достойными кого-то – космонавтов, героев, передовиков, то есть людей исключительных качеств. Мы должны были равняться на этот социальный идеал. Кто-то изо всех сил тянулся к нему, но большинство, понимая, что он недостижим, приучалось лицемерно подменять содержание формой, а себя настоящего – ложным «я». Многие родители считали своими обязанностями накормить и одеть детей, заниматься душой – об этом и не думали. Дать знания, расширить кругозор – в основном это делегировали школе и кружкам. До сих пор некоторые родители ждут от школы, что она будет воспитывать их ребенка. Физические наказания были нормой. Считалось, что это приучает к дисциплине, что удержать ребенка от плохих поступков можно лишь страхом перед наказанием и болью. Теперь сплюсуем и посмотрим, каким формировался среднестатистический характер наших родителей. Терпи и не ной. Жертвенность, самоотречение, переходящее в мазохизм. Не якой. Поменьше думай о том, кто ты есть и чего хочешь. Индивидуальность – это плохо. Забудь о себе, думай о других. Думать о себе – это эгоизм. Будь достойным кого-то. Планка уже поставлена, тянись к ней, а о собственных планках не думай. На тебя смотрят люди, не опозорься. Страх ошибки, стыд разоблачения и осуждения, жесткая оглядка на мнение других, конформизм, стадное чувство. Все вокруг колхозное. У тебя нет ничего своего, ты человек без границ. Не докучай, не огорчай, не отсвечивай. Недоразвитая и обрубленная эмоциональность, страх близости, неумение и стыд просить о помощи. Будь лучшим. Соревновательность, неумение радоваться своим достижениям и уважать себя за них, сравнивание себя с другими, зависть. Кто сильнее, тот и прав. Подчиняйся каждому, кто сильнее и старше. Сам стремись стать таким, чтобы подчинялись уже тебе. Все это в совокупности и есть нарциссическая организация личности. Кто-то еще удивлен тому, что мы живем в эпоху нарциссизма. А дальше гонка за достижениями усилилась. Началась вундеркинд-истерия. Быть отличником с примерным поведением, заниматься в кружке авиамоделирования и сидеть в учкоме стало уже недостаточно. Ведь вон какие ребята есть. Всего 12 лет, а уже мировая известность, гастроли, интервью. Такими можно по-настоящему гордиться. А хорошей успеваемостью уже никого не удивишь. И родители бросились искать в чадах зачатки гениальности, исключительности, настраивая их на выдающиеся достижения. Под колеса вундеркинд истерии попала и Полина Осетинская, которая пишет о тех временах. К тому моменту страна уже гордилась Евгением Кисиным. На подходе к славе были юные скрипачи Вадим Репин и Максим Венгеров. Сочиняла стихи Ника Турбина. Начиналась вундер-истерия. Друг за другом штамповались передачи о выдающихся достижениях ребят, которых закаливали зимой в проруби, или с годовалого возраста сажали на шведскую стенку, или рожали в воде. Повсеместно родители искали следы гениальности в сыновьях и дочерях, ибо новое веяние гласило «нет бесталантных детей, есть бестолковое раскрытие их способностей». Наш с отцом тандем укладывался в своего рода соцзаказ, возникший непроизвольно, но набиравший обороты как главная задача пятилетки. Если вы зайдете в специальные музыкальные школы, где выращивают лауреатов, то вы увидите огромное количество психологически искалеченных детей, которых родители уже к 12 годам так выжили, что они просто не могут играть, пишет Полина Осетинская. Разумеется, не все родители бросились взращивать гениев. В здоровой форме это выразилось в том, что к способностям, интересам детей стали проявлять больше внимания, начали заботиться не только об одетости и обутости. Наверное, это было связано и с тем, что у людей вырос достаток, речь о физическом выживании уже не шла, появилась возможность подумать и о душе. Но лишь в последние десятилетия или даже годы мы активно, как никогда, заговорили об уважении к личности и чувствам ребенка. В наши задачи не входит распутывание всех травм плохих родителей. Каждый случай типичен и уникален одновременно. Но мы не психотерапевты, а они не наши пациенты. На мой взгляд, емкий ответ на вопрос, почему они такие, дает Линдси Гибсон. Мои наблюдения и клинический опыт показывают, что многие из них эмоционально закрылись, когда сами были детьми. Исследуя историю своей семьи, многие клиенты вспоминали, что в детские годы их родители часто чувствовали себя несчастными и испытывали напряжение. В семейной истории сплошь и рядом всплывают злоупотребление алкоголем и наркотики, покинутость, потери, жестокое обращение, травмирующий опыт, связанный с эмиграцией. Все это предполагает, что наши родители выросли в атмосфере утраты, боли и изоляции. Многие люди рассказывали, что хоть они и чувствовали, что с ними плохо обращались, это не идет ни в какое сравнение с историями, которые родители рассказывали им о своем тяжелом детстве. Похоже, родители многих моих клиентов никогда не имели тесной эмоциональной связи с родителями, не получали от них поддержки, и чтобы пережить собственное эмоциональное одиночество в детстве, возвели прочные защиты, пишет Линдси Гибсон. Безусловно, наши родители стали холодными, требовательными и жестокими не от хорошей жизни. Однако лишения, которые они пережили, не дают им права вымещать свою боль, злость, неудовлетворенность на детях, которым почему-то вменяется обязанность их понимать и бесконечно прощать. Об этом поговорим в 4 главе, а пока вернемся к нам самим и обсудим, с каким багажом из токсичных семей мы вышли во взрослую жизнь.